7 сентября вместе с прусским министром Бенуа, австрийский барон Ревицкий еще не приезжал, Штакельберг передал министру Польской республики объявление о разделе. Начались частые совещания между королем и его приближенными. Следствием было решение сносить все терпеливо, ничего не уступать добровольно, пусть берут все силою, и требовать помощи у дворов европейских. При этом проволакивать время, противопоставляя требованиям трех держав целый лабиринт привязок и формальностей. Король перед одними гремел против России, другим внушал, что русская императрица согласна вместе с ним на образование конфедерации против раздела. Он даже дал знать об этом австрийскому послу, чтобы поссорить три державы. Штакельберг вследствие этого старался внушить полякам, что Россия не покровительствует королю. И так как черторыйские более не монополисты русских сношений с Польшей, то нация не подвергается опасности быть обманутую. В конце октября Штакельберг имел объяснение с королем. Станислав Август приготовился и дал полную свободу своему красноречию. Претерпев столько страданий за Отечество, запечатлев своей кровью дружбу и приверженность к императрице, и видя, что государство мое обирают самым несправедливым образом, а меня самого доводят до нищеты, я понимаю, что меня могут постигнуть еще большие бедствия, но я их уже не боюсь. Убитый, умирающий почти с голоду, я научился погибнуть». Штакельберг отвечал спокойно. «Красноречие вашего величества и сила вашего воображения принесла вас к лучшим страницам Плутарха и древней истории. Но все это не может служить предметом нашего разговора. Удостойтесь не зайти к истории Польши и к истории графа Понятовского». За этим посол изложил ход событий, поведших к несчастью, которое оплакивал король, от прошедшего Штакельберг перешел к настоящему и предложил вопрос, что станется с ним, королем, если 100 000 войска наводнят Польшу, возьмут контрибуцию, заставят Сейм подписать все, что угодно соседним державам, уйдут, оставя его в жертву злобы врагов его. Король побледнел. Штакельберг воспользовался этим и начал доказывать ему, что его существование зависит от двух условий – от немедленного созвания сейма и отречения от всякой интриги, которая имела бы целью ожесточить поляков и вводить их в заблуждение. Король обещал делать все по желанию посла. Штакельберг еще не привык к варшавским нечаянностям и потому не верил своим ушам, когда через 2 дня после приведенного разговора король призвал его опять к себе и объявил, что считает своей обязанностью отправить Броницкого в Париж с протестом против раздела. «Мне ничего больше не остается», — отвечал Штакельберг, — «как жалеть о вашем величестве и уведомить свой двор о вашем поступке». Чего вы ожидаете от Франции против 3 держав, способных сокрушить всю Европу? Ничего, — отвечал король, — но я исполнил свою обязанность. 23 ноября Штакельберг послал декларацию. Есть предел умеренности, который предписывают правосудие и достоинство дворов. Ее Величество императрица надеется, что король не захочет подвергать Польшу бедствиям, необходимому результату медленности, с какой его Величество приступает к созванию сейма и переговорам, которые одни могут спасти его Отечество. Но в то время как Штакельберг принимал меры, чтобы заставить короля переменить свое несчастное поведение, Бенуа твердил ему: «Оставьте его, тем лучше для нас, мы больше возьмем». Станислав Август счел своей обязанностью отправить во Францию протест против раздела, объявивший Штакельбергу, что не ждет от этого никаких благоприятных для Польши последствий. Слова его заключали в себе полную правду, хотя, вероятно, короля не оставляла еще надежды, что Западная Европа не останется равнодушной к смелому делу Восточной. Печальное царствование Людовика XV спешило к концу своему истратить все еще оставшиеся материальные и нравственные средства французского правительства. Это правительство объявило, что новая война из-за кого и из-за чего бы то ни было невозможна для него. У Франции оставалось одно средство заявлять свое значение, свою силу – искусная дипломатическая интрига. И действительно, Франция славилась своей школой дипломатов, бороться с которыми было очень трудно дипломатам других стран. Знаменитая школа вела свое происхождение от времен кардинала Ришелье. Но этому сильному, блестящему войску, какое представлял корпус французских министров при иностранных дворах, нужен был искусный полководец, который бы из Версаля направлял его движение к общей цели по одной системе. Таким искусным полководцем был заведовавший иностранными делами Франции герцог Шуазель. Как только Россия появилась на сцене общеевропейского действия при Петре Великом, французские государственные люди поняли ее значение, и когда им не удалось втянуть это новое могущество в свои виды, когда Россия по единству тогдашних интересов вступила в союз с враждебную им Австрией, стали вести против России ожесточенную дипломатическую борьбу в Турции, Швеции и Польше. Мастерская перемена политического фронта, союз с Австрией вследствие сознания, что Пруссия Фридриха II гораздо опаснее для Франции, чем монархия Габсбургов, сблизили Францию с Россией в общем действии в Семилетней войне. Но перемена русской политики по смерти Елисаветы возобновила прежние неприязненные отношения между Францией и Россией, и герцог Шуазель, как истый француз, знаменитым французским увлечением «фуриа францесс», повел дипломатическую борьбу против петербургского кабинета, ибо видел ясно, что после Семилетней войны Россия сильнее всех государств в Европе, и, главное, видел, что русская государыня хочет и может пользоваться этой силой для утверждения своего влияния в Европе. Этого не мог сносить Шуазель, хотевший, чтобы при нем Франция, как прежде, имела господствующее влияние на европейские дела. Он оскорблялся величием России, как представитель древней, но расстроенной в своих делах фамилии, оскорбляется успехами молодого, способного и богатого новичка.